Миссия «Секретная комната 505». ТСС 2/04. Понедельник, 19 июня. ОБС. Одна маскировочная шапка, два крупных переносных куста, один огнетушитель, один красно-белый бутерброд с сыром, яйцом и огурцом. 16:23. Нительхаузен, Бергвик. Миссия «Секретная комната» начинается. Будет весело. Однако следует срочно доработать технику самоуничтожения посланий с поручениями. Отдел реквизита и специального снаряжения ОРСС надлежит придумать что-нибудь новенькое. Дело чуть не обернулось катастрофой. С уважением, инспектор РР. Ситуация принимает опасный оборот. Ну и дела. Макс размышлял. Итак, теперь у него есть поручение. Ох уж этот отдел, будь он неладен. А что такое секретная комната? Вдруг это навлечет на него еще больше неприятностей. С другой стороны, если он поможет сотрудникам отдела, может быть, они замолвят за него словечко перед директором. И кто знает, вдруг он освободит их класс от необходимости оставаться после уроков до конца года. А что это за прищепка для носа? Конверт вдруг задрожал. Резко вскочив, Макс ударился головой о крышу конуры. Ой-ой-ой! Прямо в точку. Макс судорожно заглянул в конверт, и действительно, в самом низу была спрятана петарда. Видимо, разорвав конверт, он активировал запал. Двойная подстава. Макс прополз к выходу, минуя макарони. И тут в конверте что-то затрещало. В панике Макс бросился к воротам. Что делать? Погасить? Может, закопать? Ай, горячо! Громкий хлопок внутри конверта заставил Макса вздрогнуть. Макарони залаял. Письмо в руке Макса ходило ходуном. Широко распахнув глаза, он взглянул направо, потом налево. И в последнюю секунду швырнул письмо вместе с петардой за забор. Последовал оглушительный взрыв. Последнее, что Макс увидел, была вспышка синего пламени, уносимого в сторону садовой сторожки соседа Мюллера. Ой-ой-ой! Затем наступила тишина. Макс напряженно вслушивался, пытаясь понять, что происходило в саду господина Мюллера. А вдруг пламя погасло еще в воздухе? Поначалу казалось, что так оно и было, но потом Макс вдруг расслышал тихое потрескивание. Это было чертовски похоже на звук огня. В тот же миг первый язык пламени лизнул забор. «О, нет!» — у Макса перехватило дыхание. Произошло непоправимое. Господин Мюллер придет в ярость. Максу грозит домашний арест. А еще ему придется пожизненно оставаться после уроков, если не дольше. Треск усиливался. Макарони скулил, потирая лапой глаза. «Знаю, знаю, я натворил глупостей. Но у меня есть идея». Макс закрутился на одном месте. «Садовый шланг». В мгновение ока он стянул шланг с катушки и размотал его. Пламя заметно выросло. «Ну-ка, иди сюда, непослушная штуковина!» Подтянув шланг, Макс направил струю воды на забор. Некоторое время он провел в борьбе с пламенем, и огонь, тихо шипя, погас. Макс облегченно вздохнул, но, к сожалению, радоваться было рано. «Бах!» — раздался грохот. «Это обрушилась передняя часть сарая». Макс выпустил шланг из рук, и тот упал на землю. Ни минуты не раздумывая, Макс схватил вещи и бросился в дом. Макарони пулей помчался следом за хозяином, ведь собаки умны и точно знают, когда стоит испариться. Прокравшись мимо гостиной, где мама разговаривала по телефону, Макс взлетел по лестнице, промчался по коридору и нырнул в детскую, где они жили вдвоем с братом Фабианом. Он осмотрел комнату. «Никого. Какое счастье!» Тихонько прикрыв дверь за макарони, он обессиленно оперся о шкаф и сполз на пол. «Теперь мы по-настоящему влипли», — проговорил он, обращаясь к другу, который, пытаясь утешить хозяина, лизал ему лицо. «Как будто ему в школе проблем не хватает». Макс на минуту задумался. «А какое наказание следует по списку после необходимости оставаться после уроков? Вероятно, мытье школьных туалетов. Или дежурство по прогулкам с Альфонсом. Макс не знал точно, однако и то, и другое было ужасно. Ясно одно — его единственный шанс — уладить дело через отдел. Они-то должны ему помочь. Он выполнит поручение и отыщет секретную комнату. Макс задумчиво почесал макарони за ушами. «И где она может быть?» — вслух спросил он. Он мало что знал о школе, только то, что раньше здесь находилась тюрьма, но это было известно каждому ребенку в Миттельхаузене. А вот о секретной комнате Макс еще никогда не слышал. И что за странный эксперт? Компетентный эксперт, обладающий каким-то особым знанием. И тут Макса осенило. «Фрида! Ведь она знала все!» Макс даже подпрыгнул на месте. «Идем к Фриде!» К счастью, дом девочки располагался напротив. Из окна Макс увидел окна ее дома. К сожалению, он увидел и обуглившийся сарай господина Мюллера, а рядом самого господина Мюллера, видимо, только что вернувшегося с работы. С портфелем в руке он так и застыл посреди сада. Вдруг Макс заметил, как что-то ползет через ворота. «О, нет! Только не это!» Втянув голову в плечи, он юркнул за занавеску. Он совсем забыл о шланге. Вода все еще хлестала и в эту минуту окатила ворота. Господин Мюллер вот-вот догадается, что к чему. Мокрый обуглившийся сарай плюс шланг с водой равно... «Макс!» — завопил господин Мюллер, выронив портфель. В ту же секунду шланг стукнулся о ворота, подскочил вверх, и в лицо соседа ударила струя воды. Макс задержал дыхание. Господин Мюллер поднял голову, и хотя сосед не видел мальчика, тот ощутил на себе его разъяренный взгляд. «Макс!» — снова крикнул господин Мюллер и вне себя от гнева выскочил на улицу. Не прошло и секунды, как в ворота семьи Цак позвонили. У Макса перехватило дыхание. Мама пошла открывать. И вот уже раздался крик влетевшего в ворота господина Мюллера. Шланг словно преследовал его, обдавая водой. Макс понял, что оказался в ловушке. Он судорожно огляделся по сторонам. Спрятаться было негде, особенно с учетом макарони. Тот совершенно точно выдаст его. Он высунулся в окно, лихорадочно продумывая план побега. Единственный возможный путь вел на улицу. Этот путь Максу еще ни разу не доводилось испробовать, но он уже тысячу раз проигрывал его в голове. Толстая ветвь старого дуба дотягивалась почти до окна. Если перебраться на дерево, то оттуда можно дотянуться до фонарного столба и, повиснув на руках, спрыгнуть на тротуар. Макс прислушался к голосам в прихожей. Снизу доносился напряженный разговор взрослых. Госпожа Цак объясняла господину Мюллеру, что ее сын до сих пор не вернулся из школы. В мгновение ока Макс спрятал под кровать школьный рюкзак, взобрался на письменный стол и с него перелез на подоконник. Пока получается, начиналась самая трудная часть. Свесив ногу, он нащупал ветку и убедился, что она достаточно прочная, чтобы выдержать его вес. Но как быть с руками? Держаться совершенно не за что. Оставалась единственная возможность — лечь на живот и ползти по ветке. Топ-топ-топ. Времени больше не оставалось. Взрослые уже поднимались по лестнице. «Давай, дружок, место!» — поспешно бросил он макарони. В ответ пес и правда послушно улегся на ковер, спрятал глаза под лапы и заворчал. «Сорвусь!» — пробормотал Макс и, храбрясь, полез на сук. Опустившись на живот, он вцепился пальцами в тонкие боковые ветки. «Ух!» — мощная ветвь слегка просела, но выдержала Макса. «Иногда быть самым маленьким в классе довольно практично», — с удовлетворением подумал он. Макс осторожно прополз несколько метров. Позади, в дверь детской, раздался стук. Макс поспешно продвигался вперед, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, пока не добрался до густой кроны старого дуба. Залаял макарони. Сквозь открытое окно доносились голоса мамы и господина Мюллера. К счастью, день стоял теплый, поэтому открытому окну никто не удивился. «Наверняка сорванец где-то спрятался!» «Это он поджег мой сарай!» Господин Мюллер был в ярости. Мама Макса пыталась успокоить его, а Макс тем временем пробирался дальше сквозь ветви дуба. «Вот видите, я же говорила, он еще не вернулся. По понедельникам у них физкультура, и они часто задерживаются». Это было последнее, что услышал Макс, перебираясь с дерева на фонарь. Съехав по столбу вниз, он оказался на тротуаре.